Взгляды Рейнери от удивления расширились. Им было тяжело поверить в то, что Клауд хвалил их, а он действительно это сказал. «Превосходная волшебница, он говорил обо мне, да, было дело». Рейнери смущенно опустили лица немного вниз. Их вид демонстрировал две эмоции. Радость и стыд. «Успокойся, Катарина, еще рано судить, ты не должна спешить с выводами». Пытаясь сдержать улыбку, Катарина незаметно ущипнула себя за бедро. Не подозревая о чувствах Катарины, улыбки на лицах Рейнери держались еще некоторое время. Затем, придя в себя и откашлившись, Эри сказала: «КХМ, как вам уже известно, меня зовут Эри, а ее Нерия. Так как Клауд уже рассказывала нас, давайте пропустим часть с нашим представлением и перейдем к вашей. Кто вы и как познакомились с Клаудом?» Словно ожидая этого момента, Катарина быстро открыла рот. «Меня зовут Катарина, работала танцовщицей в королевстве Алития. Я встретилась с Клаудом по воле случая, и с течением времени наши отношения из дружеских переросли в романтические». «Вот как, королевство Алития, значит, романтические отношения с Клаудом?» Улыбки на лицах Рейнери затвердели. Катарина сглотнула. Настал момент истины. Их реакция даст ответы на все интересующие ее вопросы. «Ты с Клаудом что ты имеешь в виду, что?» Приняв уже бледный вид, пыталась построить фразу Нерия. «Прекрати эти шутки». Капля холодного пота скатилась по лбу растерянного лица Эри. Видя реакцию их обеих, Катарина поняла, что Клауд не лгал ей. Если бы они были его женщинами, то вместо того, чтобы принять тот вид, который был у них прямо сейчас, они схватили бы ее за шиворот. Расслабившись, Катарина продолжила: «Я не шучу, это правда. Мои отношения с Клаудом давно перешли из дружеских в романтические». Она не просто расслабилась. Получив подтверждение слов Клауда, Катарина, словно находясь под эйфорией, не обращая внимания на лица двух девушек, принялась раскрывать глубину своих отношений с ним. Однако, если бы она хоть на секунду обратила свое внимание на вид двух женщин, она бы моментально остановилась. Выражения лица Рейнери с каждой секундой становились все тяжелее и тяжелее, поэтому Лесли перебила Катарину и представилась. «Меня зовут Лесли, великая княжна Полики, будущая жена героя Клауда. Прошу, не беспокойтесь, я никогда не стану никого из вас притеснять из-за моего статуса. Будущая жена, думаешь, я позволю этому произойти?» «Конечно, да. Нет, на самом деле тебе даже не нужно утруждаться для этого. Правда, в таком случае произойдет несчастный случай. Осторожнее выбирай слова. Считаешь, я из-за твоих угроз отступлю? Чем чаще ты будешь так делать, тем ближе я буду к Клауду. Уверена, говорят, мужчины на удивление быстро устают от подобных тебе женщин. Ты, хватит этих шарад!» — крикнула Эри, прерывая разговор Катарины и Лесли. Взгляды двух женщин обратились к Эри. «Девушка или жена — это не то, с чем можно шутить. Это вообще не смешно. Во-первых, Клауд не интересуется такими вещами». Нерия отчаянно закивала головой. «Ну, я бы так не сказала. Мы понимаете уже». Катарина с покрасневшим лицом принялась молча перебирать пальцами. «Динь, нить рациональности, поддерживающая Эри, оборвалась. Любой шутке есть предел». Она схватила свой посох и вскочила на ноги. И когда камень на навершие ее оружия вот-вот должен был засветиться ярким светом, ощущение прохладного лезвия коснулось ее шеи. «Если двинешься, умрешь», — произнесла холодным тоном Шедия. Эри повернула взгляд в сторону. Нерия положила руку на рукоять меча. В воздухе повисла напряженная атмосфера. Эри и Нерия, а также Катарина и Лесли, все они замерли. Сейчас Шедия больше не была похожа на ту глупую и беззаботную девочку с пустым взглядом и любящую всякие светящиеся безделушки. В данный момент она выглядела как хорошо заточенный клинок, острота которого немного пугала, в том числе и Лесли с Катариной. Внезапно Шедия обернулась к ним и улыбнулась, словно собака, жаждущая похвалы. Катарина и Лесли потеряли дар речи. Скрип. Сверху послышался звук открывшейся двери, а затем через пару мгновений с лестницы спустился Клауд. Взглянув на сложившуюся ситуацию, он нахмурился. Какого черта? Это был вопрос, который он хотел задать вслух, но сначала он должен был разрядить атмосферу. «Шедия, отпусти нож». Она первой начала угрожать сестрицам. «Хорошо, я понял. А теперь отпусти нож. Если ты этого не сделаешь, я заберу у тебя один осколок лунного камня». Поджав губы, Шедия, тем не менее, опустила клинок, приставленный к шее Эри. Примечание переводчика. Один в машинке и у Анлита этот абзац звучит так, будто ГГ как-то связывался с Лией в прошлых главах. Но такого не было, Поэтому я почти наверняка уверен, что там был использован некий корейский глагол, означающий, что ГГ самим фактом того, что он не связывался с Лией, дал ей понять, чтобы она не связывалась с ним, простите за тавтологию. Постарался привести абзац к тому виду, что описал чуть выше, но не уходя при этом в отсебятину. Том 1, глава 102, Создатель королевы, 2. Его тело ощущалось изнуренным. Вне всяких сомнений, эти ощущения были последствием использования опыления, что навсегда снизило характеристики Клауда на 10%. Поэтому от развернувшейся на первом этаже трактира сцены у него, помимо непроходящей слабости по всему телу, еще и заболела голова. «Эри, отойди в сторону». Эри поспешно отступила от Шэди. Погладив шею и убедившись, что ран нет, она тут же закричала на Шэдию. «Ты вообще думала, что собиралась сделать?» Шэдия лишь молча уставилась на Эри своим бесчувственным и пустым взглядом. Ощущая на себе этот взгляд, Эри вздрогнула. Она почувствовала, как по ее спине пробежала волна холода, от которой пальцы на ее руках принялись дрожать. «Это плохо», — подумал Клауд. «И это действительно было плохо. Эти девушки должны будут стать соратницами по команде. Однако если отношения между ними начнутся с плохой ноты, то весьма вероятно, что в будущем все станет только хуже. Вот почему Клауд был обязан раздавить ростки вражды между ними. Шэдия, извинись перед Эри. Она первая. Как я уже сказала, она первой принялась угрожать сестрицам. Камень ее посоха начал светиться. Я знаю, как действуют маги. Было бы слишком поздно, начни я действовать уже после того, что последовало бы за светом. Поэтому твоим решением сгладить сложившуюся накаленную атмосферу было приставить кинжал к шее товарища по команде. Шэдия с выражением неуверенности на лице сильно прикусила губу. Она некоторое время, не меняя всего выражения, молча стояла на месте. Но когда все же решилась открыть рот, она, опустив лицо вниз и глубоко вздохнув, произнесла: «Прости, больше такого не повторится». «Да, хорошо сказано, молодец». Клауд, до конца спустившись по лестнице, подошел к Шэди. Улыбаясь, он направил свою руку вперед, намереваясь погладить ее по голове. Однако черноволосая девушка, поджав губы, откинулась в сторону, избегая таким образом руки Клауда. Подавив едва не вырвавшийся вздох, Клауд посчитал, что будет лучше не продолжать. Поэтому, опустив руку, он перевел свой взгляд на Эри. «Уверен, что ее действия были пугающими, но все же не могла бы ты ее простить. На самом деле она даже не понимала, что делает, это были ее инстинкты». Лицо Эри приняло озадаченный вид. «Инстинкты, как это может оправдать ее действия? Я хотел бы рассказать об этом в более подходящих обстановке и времени, но, учитывая сложившуюся ситуацию, в которой мы все оказались, Шэдия выросла в особой среде. Вот почему она восприняла твои действия как серьезную угрозу». «Угрозу? Я не думаю, что камень на навершии твоего посоха сиял, верно? Разве это не признак того, что заклинание готово и его можно пустить в дело?» «Ты так и есть, но я ни в коем случае не собиралась применять его. Даже если у тебя и не было таких намерений, тем не менее, ты вытащила и подготовила к применению свое оружие, правильно?» «Думаю, в этой ситуации не только Шэдия, но и многие другие люди восприняли бы это как угрозу по отношению к себе». «Это. Так ты простишь ее, хорошо?» Эри, облизнув пересохшие губы и приняв смиренный вид, медленно кивнула. «Да, я прощу, но только потому что...» «Спасибо, Эри. Как и ожидалось от тебя, обладательницы широкой души». «Хах, в этом ничего сложного. Конечно же, ведь это было лишь небольшим недоразумением между нами», — громко ответила Эри, прежде чем взбежать по лестнице на второй этаж. Когда она неожиданно побежала туда, Клауд, слегка наклонив голову, обратил внимание на ее покрасневшие уши. Однако его размышления внезапно прервала Нирия. Она дрожащим голосом спросила его: «Клауд, мне кажется, я ранее услышала нечто странное». «Нечто странное? Что именно?» «Будто у тебя появилась девушка». «Ты про Катарину?» «Все верно, она моя женщина». Лицо Нирии побледнело. «Почему, что, зачем?» «Клауд, какого черта ты спустился сюда?» Голос Нирии потонул в раздраженном и одновременно раздосадованном выкрике подошедшей к нему и хлопнувшей его по руке Катарины. «Если ты очнулся, то тебе следовало оставаться в постели и отдохнуть. Зачем ты спустился сюда? Зачем? Что столь ужасного в том, что я встал с кровати?» Ему не следовало отвечать ей столь небрежно. Веки Катарины в гневе дернулись. «Зачем? Ты серьезно? Ты хоть понимаешь, в каком состоянии еще совсем недавно был?» «Я был, Да, не только я, но и Лесли тоже была напугана. Переведя взгляд на Лесли, Клауд обнаружил, что та кивает, подтверждая слова Катарины. «Я не могла найти себе места, видя, как ты истекаешь кровью. Все настолько было плохо, именно. Ты хоть можешь представить, что нам пришлось сделать, чтобы спасти тебя? Нам пришлось». Катарина остановилась на полуслове. «Чтобы спасти меня, вы были вынуждены. Слушая тебя, я прихожу к выводу, что травмы, полученные мною, были куда серьезнее, чем я предполагал ранее. Прошу, удовлетвори мое любопытство, что конкретно вы сделали?» «Что?» Глаза Катарины сильно расширились. Видя это, Клауд не мог не задаться вопросом «почему?» Что именно она скрывает от него? Однако прежде чем он успел предпринять очередную попытку получить ответ на свой вопрос, Катарина вновь хлопнула его по руке. Неважно, в любом случае, ты ранен, поэтому иди обратно наверх и отдохни», — сказала Катарина с раздраженным видом. Клауд наклонился вперед и коротко поцеловал Катарину в губы. В ответ она озадаченно уставилась на него. «Что? Почему? Ты выглядела слишком мило». Он сделал шаг назад, схватил ее за щеку и снова поцеловал, но в этот раз поцелуй был глубоким. Покончив со вторым поцелуем, Клауд сказал: «Это благодарность за заботу обо мне». Треск. Раздался звук чего-то раздавленного. Он исходил от Нири. Было заметно, как дрожали мышцы ее лица. «ГКХ. Хах». Простонав, она рванула в сторону лестницы на второй этаж. Катарина, сузив взгляд, уставилась на то место, где еще мгновение назад стояла Нирия. «Видимо, я должна оставаться начеку на нескольких направлениях». Разобравшись с небольшой суматохой в трактире, я вышел наружу. Катарина и Лесли попытались остановить меня, призывая вернуться обратно и отдохнуть, но я все же решил иначе. Честно говоря, сейчас я действительно хочу рухнуть на кровать в трактире и заснуть. Отдача от использования навыка моего друга оказалась довольно серьезной для этого тела. Однако сейчас я не могу просто взять и начать отдыхать. Нынешнее положение дел кардинально отличалось от ситуации с бегемотом. Во время тех событий руководство города было в безопасности, а потому оно взяло на себя обязательство по заботе о людях сразу же, как только угроза была устранена. Но сейчас подобное невозможно. Символ власти, королевский дворец, лежит в руинах. Место, где проживали королевская семья и ее главные вассалы, было уничтожено. Если эти люди мертвы, то Люпус, столица королевства, окажется парализованным, а при самом худшем развитии сценария может пасть и само королевство Прана из-за начала борьбы за власть крупнейших аристократов. Надеюсь, худшего не произошло. Я надеялся, что большая часть королевской семьи или, на худой конец, хотя бы сам король выжили. И пока я с такими обнадеживающими мыслями шел ко дворцу, я почувствовал, что повисшая на улицах атмосфера была немного странной. Несмотря на повсеместные разрушения вокруг, горожане выглядели довольно оптимистично. На их лицах не было тяжелых эмоций, вроде отчаяния или гнева. Да, они выглядели немного опечаленными, но это и близко не было похоже на то, что можно было бы назвать сломанными людьми. Как будто в их душах оставался маленький лучик надежды. «Это еще одна причина, по которой я не могу сейчас позволить себе отдохнуть, но, почему они все расступаются передо мной по разные стороны? Почему, как только они увидели меня, они притихли, а некоторые даже принялись молиться?» Я задумался. «Они узнали во мне героя?» Эта мысль казалась весьма вероятной. Я быстро увеличил темп. Я не мог позволить себе быть окруженным людьми, как это было после покорения бегемота. У меня просто не было на это времени. К счастью, ни один из горожан не подошел ко мне, благодаря чему я смог прибыть ко дворцу значительно быстрее, чем того ожидал. Вернее, к руинам некогда величественно возвышавшегося дворца. Вздохнув про себя, я направился к развалинам, но когда я почти подошел к ним, меня неожиданно остановил легковооруженный человек. «Стоять! Дальше прохода нет. Хм, это цвет волос. Может ли быть, что вы герой, Клауд?» «Хм, да так и есть. Не могли бы вы продемонстрировать значок героя?» Я вытащил значок героя и протянул его этому человеку. Внимательно осмотрев его, он вернул этот предмет мне и затем склонил голову. «Прошу простить меня за проявленную ранее грубость. Нынешняя ситуация несколько хаотична, как и мой разум. Я даже не смог сразу признать в вас героя. Все в порядке. Так ты, Селенион, рыцарь королевства Прана?» «Рыцарь, да». «Хорошо, в таком случае, Селенион, не мог бы ты дать мне всю имеющуюся на данный момент информацию о дворце и королевской семье?» «Конечно, я проведу вас внутрь и все объясню». Селенион повел меня на правый внешний двор дворца. Как видите, дворец полностью в руинах. Разрушения задели не только основное здание, но и сады, тренировочные арены и другие мелкие постройки. При всем этом тебе удалось выжить, это удивительно само по себе. Лицо Селениона омрачилось. Во время начала этой катастрофы я патрулировал окрестности города. Мне просто повезло. Это была простая удача. Не нужно стыдиться этого. Даже если ты говоришь, что тебе всего лишь повезло, ты все равно делал все зависящие от себя. Не нужно винить себя в этом. Рыцарь покачал головой. Я поклялся в верности его величеству королю. В страшный час, когда над дворцом появилось то чудовище, я был обязан все бросить и направиться сюда, чтобы защитить его величество. Но я этого не сделал. В тот самый момент, когда перед моим взглядом предстал тот монстр, я испугался. Все мое тело замерло от страха. Поэтому, прикрывшись спасением горожан, я сбежал от своих прямых обязанностей. Я не достоин звания рыцаря. Селенион вдруг остановился. Он развернулся в мою сторону и, серьезно глядя мне в глаза, продолжил. «Но вы отличаетесь от меня. Вы доказали, что заслуживаете свой титул. Вы не сбежали, не показали спину тому чудовищу. Вы дали ему отпор и победили его. Я просто сделал то, что должен был. И в то же время я не сделал того, что должен был». Селенион горько рассмеялся, но вскоре взял себя в руки и опустился на одно колено. «Я, Селенион Фаргард, от имени королевства выражаю вам глубочайшую благодарность. Благодаря вам королевство Прана не исчезло в анналах истории, как это уже происходило с другими странами». Вытащив свой меч и держа его в обеих руках, Селенион протянул его в мою сторону. «Я, Селенион Фаргард, будучи рыцарем королевства Прана, клянусь в верности спасителю королевства до тех пор, пока его приказы не противоречат миру и законам королевства. Клянусь быть его верным мечом и щитом». Я был немного ошеломлен внезапной клятвой верности Селениона. Рыцарская клятва – это ни в коем случае не та вещь, которую можно просто так проигнорировать. Я внимательно посмотрел на серьезное выражение лица Селениона. Затем мой взгляд упал на меч, что был в его руках. Я принял решение принять его клятву. Ритуал принятия рыцарской клятвы королевства Прана. Если я все помню правильно, то он заключался в следующем. Необходимо прикусить большой палец и размазать появившуюся на нем кровь по поверхности меча. Я, герой королевства Прана, принимаю твою клятву. Прикусив свой большой палец руки, я торжественно провел им вдоль его меча. Этим была заключена клятва на крови. Увидев, что я принял его клятву, Селенион с торжественным и довольным выражением лица встал с колена. Возможно, это было немного неожиданно, но большое вам спасибо, что приняли меня. Есть ли и другие выжившие рыцари? Конечно, и они столь же благодарны вам, как и я. Благодарны настолько, что сразу начнут клясться в верности. Несомненно. Да ладно. Разве чудо, сотворенное героем, не достойно того, чтобы поклясться ему в вечной верности? Ответил мне Селенион, пожимая плечами. Вдалеке я заметил бегущих к нам рыцарей, после чего взглянул на свой большой палец, который я ранее укусил. Рана уже не кровоточила, а это значит, что мне придется кусать его еще раз, и вполне себе возможно, что далеко не один раз. Проклятие. Работы по разбору завалов продолжались в течение всего дня и остановились лишь только после того, как село солнце. Мы приняли решение завтра с утра снова собраться все вместе и продолжить разбор разрушений. Но, я думаю, уже все поняли, что надеяться найти кого-либо в живых было, мягко говоря, маловероятным. Никто из присутствующих уже ни на что не надеялся. Единственная причина, по которой мы продолжали разборы, была в том, что это было единственным доступным для нас решением в данный момент. В конце концов, мы столкнулись с худшим развитием событий. Управление столицей королевства Прана, городом Люпус, было уничтожено. Сколько потребуется времени на то, чтобы все восстановить хотя бы на минимально допустимом уровне? Да и вообще, возможно ли будет восстановить систему управления городом в целом? Переполненный смешанными чувствами, я вернулся в трактир. На первом этаже никого не было. Это было вполне естественной картиной, ведь вернулся я сюда уже довольно поздней ночью. Поэтому, не останавливаясь, я сразу же поднялся на второй этаж и направился в свою комнату. «Вернулся», — произнесла Катарина, потянувшись на кровати, едва стоило мне войти в комнату. «Катарина, почему ты все еще не спишь? Ты изнуряешь себя до поздней ночи, но при этом ждешь от меня, что я буду в блаженстве отдыхать. Я не настолько слаб, чтобы все обо мне беспокоились. Чушь, эй, иди сюда и садись. Не туда, сюда. Как она и попросила, я сел на край кровати возле нее. После этого она поднялась, встала напротив меня и начала снимать с меня штаны. Такая активность сегодня, увы, но она выбрала не очень удачное время. Катарина, я устал, так что можем мы сделать это в другой раз, все в порядке. Я сделаю все сама. Просто сиди смирно. Она опустилась на колени передо мной. Это поза, неужели? Может ли быть, что это? Да, как же так? Обычно ты, стиснув зубы, всегда отнекиваешься от меня, когда я прошу тебя об этом. Богиня, ты слишком сильно шумишь. Сегодня особый случай, поэтому только в этот раз. Лицо Катарины покраснело. Заправляя волосы за ухо, она опустила голову. Было довольно мило с ее стороны, что она начинала активнее двигаться, когда я гладил ее по волосам. Возлюбленные, почему, с чего вдруг? Размышляла Нерея, лежа на своей кровати и укрывшись одеялом. Она так и лежала под одеялом с того самого момента, как вбежала в комнату днем. Пожалуйста, пусть все это окажется лишь плохой шуткой. Ложь. Она хотела верить, что все это было неудачным розыгрышем с целью подразнить ее. Но поцелуй между Клаудом и Катариной был слишком глубоким и сильным, чтобы его можно было списать как шутку. Они действовали столь естественно, что казалось, это было обычным делом для них. Это было доказательством того, что отношения между ними были значительно глубже, чем между простыми товарищами по команде. Вновь не выдержав, Нерея уткнулась в подушку и принялась плакать. «ГХ, ты ведь говорил, что тебе нравятся короткие волосы, тогда почему ты начал встречаться с длинноволосой?» Для Нереи было тяжело расставаться с ее длинной прической в прошлом. Тем не менее, тогда она, зажмурив глаза, одним движением обрезала их до плеч. Потому что Клауд однажды обмолвился, что ему больше нравятся короткие волосы. Однако теперь сам он встречался с девушкой, у которой была длинная прическа. Это не могло не расстраивать ее. Мы ведь знаем друг друга намного дольше. Всхлип. Клауд и Нерея знали друг друга с детства, а с Катариной он познакомился относительно недавно, и все же между ними все уже дошло до такого уровня. И при этом у нее были длинные волосы, а не короткие, как он предпочитал. Один только этот факт давал понять Нерее, что у Катарины было обаяние, благодаря которому Клауд мог игнорировать свои предпочтения. От этого Нерея ощущала себя еще хуже. Другими словами, ей было чертовски плохо. Я должна была ответить тогда ему. И я хочу, чтобы мы и дальше оставались рядом да друг с другом. Фраза, произнесенная в тот день Клаудом. Тогда она отмахнулась от нее небольшим смешком. Но, похоже, ей следовало ответить ему взаимностью. Она не должна была дразнить его в тот день. Она не должна была, если бы только она тогда ответила ему. Разве это не привело бы к счастливой жизни с Клаудом? На мгновение представив яркое и счастливое будущее, Нерея ощутила, как ее лицо прикасается к влажной подушке, отчего она быстро вернулась к реальности и снова зарыдала. Всю ночь Нерея раз за разом повторяла этот процесс, отчего она совершенно не смогла отдохнуть, и поэтому ей пришлось встречать утреннее солнце с мешками под глазами. И хотя она проплакала всю ночь и выглядела так, будто-то вот-вот умрет от истощения, глаза Нерии, тем не менее, были полны предвкушения, потому что прошедшей ночью она не слышала стонов Катарины. Должно быть, они еще не достигли такого уровня отношений. Видя в этом некую форму надежды, Нерея вышла из комнаты. Проходя по коридору второго этажа, она услышала приглушенный разговор, доносившийся из комнаты Клауда. «Клауд». Голоса принадлежали Катарине и Клауду. Похоже, они проснулись рано. Нерея понимала, что ей будет тяжело видеть их рядом друг с другом, особенно сейчас. Вот почему после раздумий, казавшихся ей вечностью, Нерея приняла решение вернуться в свою комнату, но в тот же миг, когда она уже собралась развернуться назад, «Не могла бы ты в следующий раз снова сделать это ртом?» Одна единственная фраза Клауда, достигшая ее уха, заставила Нерею замереть на месте. Том 1, глава 103, Создатель Королевы, 3. Прошла неделя с тех пор, как начались раскопки руин дворца. Количество обнаруженных нами мертвых тел росло с каждым днем. Предположительно, среди найденных погибших был и принц. Причина, по которой мы могли лишь предположить это, заключалась в том, что само тело человека, одетого в одеяние принца, иссохло до полной неузнаваемости. Лишь по его одежде мы пришли к выводу, что это было тело принца. «Ваша выносливость – это что-то с чем-то. Прошло уже больше 10 часов, как вы присоединились к нам, а на вашем лице нет и тени усталости, в то время как мы все выдыхаемся уже после полдня работ», — произнес, взявший перерыв и подошедший ко мне, Селенион. «Селенион, ты преувеличиваешь. Любой приобретет сравнимый уровень выносливости. Отправься он в приключения по всему континенту и пройдя через множество трудностей. Беру свои слова назад. Я предпочел бы не проходить через нечто подобное. Мне больше подходит быть в одном месте», — ответил он с медвежьим смехом. После этого мы и остальные рыцари, погрузившись в тишину и немного отдохнув, продолжили разборы завалов, и через еще несколько часов нам удалось отыскать вход в темницу. Убрав со входа обломки в виде камней, мы открыли его. Глядя в открывшуюся за входом темноту, лица рыцарей мало-помалу становились все жестче и жестче. «Надеюсь, его величество смог укрыться там», — пробормотал один из них. «Верно. Рыцари и помогавшие нам добровольцы, вглядываясь в тьму, нервничали не просто так. Дело в том, что тщательные поиски тела короля в течение всей этой недели ни к чему не привели. Нам не удалось найти даже предполагаемое тело. Поэтому внутри рыцарей теплилась надежда. Надежда, что король каким-то чудом смог укрыться в темнице и выжить. Пойдем вниз». Я ступил на лестницу первым, после чего за мной сразу же последовали рыцари. Стоило нам спуститься лишь на несколько ступенек, как темнота буквально поглотила нас. «Я ничего не вижу. Кто-нибудь принес факел?» — спросил я. «Нет, я тоже. Никто не взял даже одного. Почему никто не озаботился об этом?» «Ладно, ждите, я сейчас вернусь и принесу один», — ответил один из них. «Не нужно». Услышав мои слова, рыцарь, вызвавшийся сходить за факелом, остановился. «Господин герой, неужели у вас заранее был припасен факел?» Вместо ответа я выхватил свой меч и влил в него ману. Пламя багрового цвета охватило клинок. Это пламя было одним из навыков, которым я обучился у героев прошлого в глубинах этой самой темницы. Появившийся свет открыл мне не только стены помещения, но и сильно удивленные лица рыцарей. «Концентрация маны на острие клинка — разве нечто подобное возможно?» До меня доходили слухи, что вполне возможно. Но я также слышал и то, что на такое способны только самые выдающиеся рыцари империи. Они уставились на огонь, искренне пораженные увиденному. «Все, хватит. Сейчас нет времени на это. Давайте сосредоточимся и спасем его величество», — хлопнув в ладоши, сказал Селенион, привлекая к себе таким образом внимание. Рыцари кивнули на его слова и быстро взяли себя в руки. Кстати о спасении. Они все по какой-то неясной мне причине пришли к выводу, что король, укрывшись здесь, все еще жив. Эта излишняя взволнованность может навредить. Чем больше будут их ожидания, тем сильнее по итогу окажется разочарование. Итак, проблема со светом решена, поэтому продолжим спуск. Спустившись вниз на первый этаж, мы принялись обыскивать его, и плохие знаки почти сразу же дали о себе знать. Все заключенные мертвы. Абсолютно каждый преступник, заключенный на первом этаже, погиб. Тела большинства из них лежали на полу невредимыми, но, судя по их виду, все они умерли от обезвоживания. У этой темницы есть место хранения запасов воды, например, в казармах надзирателей или что-то в этом роде. Нет, ничего подобного тут нет. Надзиратели всегда имеют с собой немного воды, а так обычно они. Рыцарь не договорил. Его лицо сильно побледнело. То же самое произошло и с другими. В воздухе повисло зловещее предчувствие, и вскоре это предчувствие стало явью. Хах, проклятие. Четвертый этаж темницы. Прислонившись к стене и осев на пол, лежал мертвый король Праны. Причина смерти – обезвоживание. В последнее время Лесли столкнулась с проблемой. Ее отношения с Клаудом почти не прогрессировали. Не то чтобы они были натянутыми, вовсе нет. Наоборот, нынешнее положение дел можно было назвать неплохим задатком на их дальнейшее развитие. Потому что Клауд был внимателен и уважал ее, как товарища по команде. Но и только. А причина этому была его возлюбленная, Катарина. Изначально, когда они только отправились в путь, Лесли была уверена, что достигнуть цели будет проще простого. Катарина казалась ей наивной, ничего не знающей об этом мире женщиной. Однако ее одержимость Клаудом оказалась намного сильнее, чем предполагала Лесли. Она была слишком упряма, игнорировала ее предложение о мире, а при угрозах липла к Клауду, словно клей, в результате чего Лесли все никак не удавалось сблизиться с ним. Конечно, бывали и моменты, когда ей удавалось встретить Клауда в одиночестве. Но всякий раз в попытке использовать эти случаи, он из раза в раз повторял ей, чтобы она сначала получила разрешение от Катарины. Лесли ощутила еще большее негодование после того, как она встретила своих старших товарищей по команде, явно имеющих к нему некие чувства. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в последнее время Лесли ощущала нехарактерную для нее тревогу. Вот почему, когда он сегодня неожиданно пришел один к ней в комнату посреди ночи, у нее были ожидания. Ожидания. Король мертв. От столь неожиданных слов Лесли потеряла дар речи. Хаэм, король Праны мертв. То же самое касается принца и всех самых близких вассалов. Сказав это, Клауд упал на кровать. Лесли вздохнула. Эта новость была весьма веской причиной для Клауда прийти к ней столь скрытно и так поздно ночью. «Я хочу задать несколько вопросов. Смерть короля была подтверждена сегодня?» «Ага. Мы отыскали его тело в темнице дворца. Кому еще известно об этом? Есть ли еще люди помимо тебя, рыцари, сопровождавшие меня? Но за них не стоит переживать. По крайней мере пока...» Я попросил их не раскрывать эту новость. На всякий случай я дополнительно заставил их дать мне клятву о молчании. Хорошо, весть о кончине короля только ухудшит и без того нестабильную обстановку в городе. И хотя новость о смерти короля будет сравнительно небольшим штормом относительно бури во время нападения небесного короля, тем не менее, нельзя предсказать, как это событие отразится на жителях не только столицы, но и всего королевства в целом. Но если мертвые и принц... И король, разве это не значит, что королевская родословная была полностью прервана? Не совсем. Говорят, есть еще принцесса, в данный момент обучающаяся в Королевской Академии Империи. Отлично, хоть какая-то хорошая новость среди череды плохих. Тот факт, что королевская родословная все еще может быть сохранена, несомненно замечательная новость. В таком случае, я задам тебе последний вопрос. Чего хочешь ты? Чего хочу я? Да. Мне нужно знать ответ на этот вопрос для того, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями. Если ты пожелаешь сам стать королем, то в таком случае я сделаю все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее. В голосе Лесли был странный пыл. Казалось, она буквально подталкивала его стать королем. Некоторое время Клауд молча смотрел на Лесли, а затем он сказал: «Я бы предпочел избежать втягивания себя в политические игры. Все... Чего я действительно хочу, это чтобы королевство не погрузилось в хаос. Точнее, я хочу избежать будущих восстаний. Ты имеешь в виду гражданские войны между самыми могущественными аристократами королевства Прана? Даже если это и не выльется в гражданскую войну за власть между местными аристократами, существует весьма немаленькая вероятность того, что этой ситуацией захотят воспользоваться соседние страны и присоединить себе новые земли. Пока здесь... Тут и там будут вспыхивать небольшие конфликты между местной знатью. Я не хочу видеть ничего подобного. Я терпеть не могу любой вид войны. В этот раз уже Лесли молча уставилась на Клауда, а затем она медленно кивнула ему. Я понимаю твой выбор. Мне немного грустно от того, что ты не желаешь сам стать королем, но, несмотря на это, я сделаю все зависящее от себя, чтобы помочь тебе добиться необходимых целей. Уверена, задача, которую ты собираешься взять на себя, будет далеко не самой легкой. Я, великая княжна Палики, страны, населенной дикарями и с куда более суровым климатом. Взять под свое временное управление город со столь мирным населением будет довольно простым делом. Обладая большим жизненным опытом в этой сфере, голос Лесли был полон решимости. Почувствовав облегчение, Клауд улыбнулся. Спасибо. Говоря на чистоту, я совершенно ничего не смыслю в этой области. Мне неизвестны даже основы управления страной. Тебе нет нужды благодарить меня, ведь я займусь этим отнюдь не за спасибо. Хаэм, верно. Неужели ты всерьез думал, что я по одной только доброте душевной согласилась на это? Помощь чужой для меня стране просто так? Нет, я так не думал. Клауд помнил, что Лесли была его соратницей, а потому, как бы невежественен он не был в образовавшейся проблеме, он, тем не менее, не был настолько бессовестным, чтобы заставлять ее работать бесплатно. Вот почему он планировал отплатить ей за помощь в будущем, но прямо сейчас он еще даже не успел начать размышлять об этом. Есть ли что-то, чего ты хочешь? Да, безусловно. Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, ответь честно на мой. Произнеся эти слова, Лесли подползла вперед, а затем одним движением села Клауду на живот. Сделать это было очень просто, так как он с довольно беззащитным видом лежал на ее кровати. Затем, опустив свое тело таким образом, как будто она смотрела на него сверху вниз, и положив руки у него на груди, Лесли спросила, что ты думаешь обо мне? Что я думаю? Локон белых, длинных и подобных шелку волос щекотал его щеку. Глаза, сияющие голубым цветом, словно драгоценные камни. Любой, столкнувшись с подобной сценой, пал бы жертвой этой красоты. Расслабься он хоть на одно мгновение. В попытке избежать ее поистине завораживающего взгляда, Клауд опустил свои глаза вниз. На Лесли было полупрозрачное неглиже, сквозь которое можно было рассмотреть кричащее черного цвета нижнее белье. Почувствовав направление его взгляда, Лесли осторожно свела руки чуть ближе к себе, сжав этим действием свою грудь, после чего она продолжила. «Объективно я крайне привлекательна. Мое лицо, волосы, тело. И хотя сейчас я оставила дела на своих подчиненных, но я все еще являюсь великой княжной. Мне подчиняется целая страна. Поэтому, вне всяких сомнений, я довольно притягательна со многих сторон. Мне известно, что мужчинам нравятся красивые женщины. Кроме того, до меня доходили слухи, что мужчинам, в том числе, доставляет удовольствие развращать и осквернять благородных женщин, особенно женщин, обладающих властью. Лесли взяла руку Клауда в свою и провела ею вверх по своим бедрам. Она продолжила. «В таком случае, почему ты все еще не взял меня? Я обладаю всем вышеперечисленным. Разве тебе не хочется увидеть меня ногой? Разве тебе не хочется увидеть, как я жажду твоей мужественности, а не силы? Разве тебе не хочется увидеть, как я громко стону под тобой?» Лесли нежно, словно перед ней была хрупкая скульптура, погладила Клауда по щеке. «Я могу показать тебе все это». Она почувствовала тепло в своих холодных руках. Ощущая это тепло, она улыбнулась. Естественная улыбка достаточно соблазнительная, чтобы она могла тронуть сердце любого человека, увидевшего это. Клауд вздохнул. «Ты прекрасная женщина, Лесли. Слишком хороша для парня вроде меня. Но, как я уже говорил до этого, я не намерен вносить смуту в группу. Именно поэтому я поставил тебе условие. Сначала ты должна получить разрешение от Катарины. Если бы я встретила тебя до Катарины, была бы ситуация обратно нынешней». Без малейшего колебания Клауд кивнул. Лицо Лесли приняло удовлетворенный вид. «Я рада, что дело не в том, что мне чего-то не хватает. Правильно, поэтому прекрати. Не так быстро». Клауд, попытавшись поднять свое тело, был мягко отброшен назад облокотившейся об него Лесли. «Я хочу часть оплаты за свои услуги авансом». Лесли поднесла свое лицо как можно ближе к лицу Клауда. Когда он попытался поднять ладонь, чтобы остановить ее, она хлопнула по ней своей рукой. «Если я не получу свою оплату сейчас, то я немедленно вернусь назад в княжество. Ты совсем не смотришь на эту ситуацию с моей точки зрения. То же самое можно сказать и о тебе, герой Клауд. Ты ведь совсем не думаешь о моих чувствах, не так ли?» Ставя этот вопрос таким ребром, мне довольно сложно на него ответить. «Однако тебе нет нужды беспокоиться. Я буду просить об оплате, только когда мы будем наедине, вдвоем. И я не буду переходить черту. Мы сделаем это только после того, как я получу разрешение от Катарины». «Стоп, ты планируешь брать подобную оплату и в будущем один, верно?» «Если, конечно, герой Клауд хочет, чтобы я оставалась рядом с ним и дальше», — ответила ему Лесли, слегка наклонив голову. «Этот хвост может стать слишком длинным. Однажды на него обязательно наступит. Все в порядке. Даже если мне придется немного потерять, я получу разрешение до того, как меня поймают. И тогда тайна останется тайной навсегда». Два. Но, несмотря на все сказанное, лицо Клауда выражало неодобрение. Неужели он собирался отступить? Думая об этом, Лесли решила вбить последний клин. «Клауд, не знаю, понимаешь ли ты или нет, но мир намного проще, чем кажется. Принадлежит мне или кому-то другому. Вот и все». Лесли погладила лицо Клауда обеими руками, а затем издала грустный стон. «Другими словами, если ты оттолкнешь меня, я стану чей-то. Ты хочешь этого?» «Нет». Глаза Лесли от столь неожиданно быстрого ответа расширились. Этот просчет стал неожиданной, но приятной ошибкой. Улыбнувшись, она медленно приблизила свое лицо к его губам. «В таком случае, возьми меня, я с радостью стану твоей». Рука Клауда прикоснулась к лбу Лесли, тем самым отталкивая ее от его губ. «Все еще нет, в чем проблема?» Лесли нахмурилась, молча выражая свои мысли. «Позволь мне спросить у тебя одну вещь. Ты делаешь все это, потому, что у тебя есть ко мне чувства или только из-за воли твоего отца?» Это вопрос, рушащий всю атмосферу. Нужно ли было его задавать? Лесли была озадачена, но, увидев серьезное выражение лица Клауда, Она вновь улыбнулась. Ни одна женщина не будет так сильно давить на кого-то, к кому она ничего не испытывает. Была хоть одна причина, по которой ты влюбилась в меня. Что, Хаэм, если бы мне пришлось подумать об этом, то мне приходит несколько на ум, должна ли я перечислить их? Немного подумав, Клауд покачал головой. Потому что любовь – это эмоция, а не перечисление причин этого. Он убрал руку с ее лба. Ты уверена, что получишь разрешение от Катарины? Не волнуйся. Даже если ради этого мне придется немного потерять, она непременно даст мне его. Поэтому два. Сосредоточься на мне. Губы Лесли и Клауда соприкоснулись. Свой первый поцелуй девушке удалось добиться несколько грубоватым способом. Примечание переводчика. Один фраза ГГ в этом абзаце у Анлита кардинальным образом отличается от этой же фразы в машинке. Я выбрал вариант машинки. По этой же причине следующий за этим ответ Лесли у Анлита выглядит, мягко говоря, не к месту. Два и машинка, и Анлит не оставляют другой возможной интерпретации фразы Лесли о потере чего-то. Если в комментариях предложат адекватную адаптацию того, что Лесли может немного потерять, пожертвовать Лосе ради достижения своей цели, исправлю. На данный момент эта фраза была переведена дословно. Том 1, глава 104, Создатель Королевы, 4. По этой причине я планирую задержаться здесь, в Люпусе. Восстановление системы управления городом займет значительное время. Первый этаж трактира. Во время завтрака я рассказал группе о наших ближайших планах. Я догадываюсь, что вас расстраивает эта новость, но, надеюсь, что вы двое готовы еще немного потерпеть. Ири и Офелия ожидали меня в этом городе все то время, пока я путешествовал по всему континенту. Уверен, что им хотелось бы, наконец, выбраться из этого проклятого места, а потому весьма вероятно, что они могли быть несколько раздражены, услышав мои ближайшие планы. Но сейчас с этим ничего не поделаешь. Если так желает герой, то я радостью продолжу ждать. Для меня на самом деле это даже хорошо. Сейчас я нахожусь в процессе завершения исследования, и мне не хотелось бы терять время на перемещение из одного места в другое. Обе девушки не демонстрировали никаких признаков недовольства. Я ожидал этого от Офелии, но Ири, обычно это она была той, кто хоть немного, но начинал ворчать или так или иначе жаловаться. «Если ты так говоришь, значит это что-то важное?» – спросил я. «Верно. Если бы ты не сказал нам, что планируешь задержаться в Люпусе еще на некоторое время, то я сама планировала попросить об этом. О, раз уж зашла речь об этом, то мне довольно любопытно, что именно тебя так заинтересовало, что это потребовало исследования», — произнесла, до этого тихо сидевшая рядом с нами, Лесли. От столь неожиданного для нее вопроса взгляд Ари расширился, но затем она с прищуром взглянула на девушку. «Зачем тебе это знать? Исследование, выполненное выдающимся магом вроде тебя. Я как точно такой же маг, не могу не заинтересоваться этим». Лесли добавила тонкую похвалу в свои слова, видимо, надеясь таким образом расположить к себе Эри, однако ее лицо, наоборот, стало еще жестче. «Как точно такой же маг? Хорошо. Если ты действительно считаешь себя магом, то в таком случае ты должна прекрасно знать, что совать свой нос в чужие работы – признак плохого тона, верно? Хаэм, неужели, не знала о существовании нечто подобного? Мне просто было любопытно, поэтому я и спросила. Хах, тебе неизвестны даже самые базовые правила башни магов, но при этом ты утверждаешь, что сама являешься магом. Просто смешно», — перепроизнесла эти слова, вкладывая в них немного высокомерия, но в ответ она услышала лишь небрежное. «Правила башни магов? Прости, но до сегодняшнего дня я никогда не слышала об этом месте. Ты никогда не обучалась в башне магов? Иными словами, ты хочешь сказать, что вся твоя магия – результат самостоятельных измышлений? Ты что, гений, рождающийся раз в тысячелетие? Ну-ну, ты преувеличиваешь, какой же я гений? Я всего лишь следовала вдохновению, полученному от изучения книг о магии». «Вдохновение? То есть все твои заклинания были созданы тобой лично? Самодельная магия? Самодельная, в зависимости от того, с какой точки зрения на это посмотреть, то вполне может быть. Все-таки еще никто не смог повторить мои заклинания». Эри, словно задетая этими словами, нахмурилась. Видя это, Лесли улыбнулась и протянула руку вперед. Вихрь. Вокруг ее раскрытой ладони начал двигаться холодный ветер. Вскоре, приняв форму льда, он превратился в меч, затем из меча в копье, из копья в топор, а из топора в фигуру коня. Грива лошади трепетала, словно та была настоящей. Будто на ладони девушки находилась самая настоящая маленькая фигурка живой лошади изо льда. Вот, ты можешь видеть, как ты можешь обладать столь точным и тонким контролем магической силы. Лисли слегка удивленно наклонила голову. Контроль маны, ты об этом? Фигура лошади, упиравшаяся ей в ладонь, пропала, после чего на ее месте появился орел. Взмахнув свои ледяными крыльями, он поднялся в воздух. Взгляд Ари начал дрожать. Как-то так, так, именно. Так, я обладала подобным, так называемым контролем маны, с самого своего рождения. Ты лжешь. Лгу, зачем мне делать нечто подобное? Разве я чего-то добьюсь этой ложью, Эри? В помещении повисла тишина. Прикусив нижнюю губу, Эри ударила кулаком по столу, встала со своего места и решительным шагом направилась в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Эри, ты куда? Что насчет завтрака? У меня пропал аппетит, пыхтя, ответила Эри. После чего она поднялась на второй этаж. Оглядевшись, я перевел взгляд на Офелию. «Офелия, я не хочу отвлекать тебя от завтрака, но не могла бы ты пойти и позаботиться об Эри?» «Конечно, заодно я позабочусь и о том, чтобы она обязательно доела свою еду». «Отлично, спасибо, не нужно благодарности, ведь это просьба героя». Поклонившись, Офелия взяла в руку тарелку с едой Эри и поспешила на второй этаж. Когда я убедился, что она не сможет меня услышать, я открыл рот. «Ты нарочно? Нарочно? А чем ты?» Когда я внимательно посмотрел на нее, ее озадаченное и непонимающее выражение лица сменилось ухмылкой. «Ты знал?» «Естественно. Маг, не знающий, что такое контроль маны, никогда не сможет достичь подобного уровня. Может быть, у меня просто слишком выдающийся талант? Чем более талантлив человек, тем сильнее он верен основам, не так ли?» «Это так», — Лисли убрала руку. И в тот же миг парящий в воздухе ледяной орел рассыпался в холодную пыль. Однако верно и то, что я обладала подобным уровнем контроля с самого своего рождения. «Я хочу, чтобы ты поверил мне», — я кивнул. В этот раз она говорила правду, потому что ее силы ближе к суперспособности, чем к магии. Вся магическая сила, которой обладает Лисли, сама по себе преобразуется в ману, наполненную элементом льда внутри ее тела. Поэтому она без особых проблем и задержек способна высвобождать эту ману в виде заклинаний во внешний мир, благодаря чему Лисли никогда не сталкивалась с препятствиями, с которыми обычно вынуждены бороться маги. Однако в этом есть и свои минусы. Из-за того, что вся ее мана наполнена элементом льда, ей крайне сложно использовать заклинания других стихий. Простой пример. Она не может создать обычный щит маны или даже простой огненный шар. И... чего ты пыталась добиться? Не было никакой особой причины, просто она показалась мне немного высокомерной. Разве нельзя сказать то же самое и о тебе? Может быть, мне не понравилось, как она недавно выразилась. Ее слова прозвучали так, будто герой Клауд должен был обязательно остаться в этом городе и ждать, пока она не закончит со своими делами. Вот значит как, довольно извращенная точка зрения, я скажу, не только из-за этих слов. Я умею оценивать людей. Для кого-то вроде нее первое впечатление, самое важное. Стоит только дать таким людям волю, как они тотчас же начнут смотреть на тебя свысока. Почему ты так думаешь? Потому что я именно такой человек. Лисли ухмыльнулась. Кстати об этом. Клауд, если тебе были известны мои намерения, то почему ты меня не остановил? Лишь одно твое слово, и я сразу же остановилась бы. Хэмэм, почему я этого не сделал? Действительно, почему? Хаем, я думаю, это придаст ей сил работать еще усерднее. Уже было несколько случаев, когда она начинала слишком сильно задирать свой нос, поэтому ей не помешает вновь столкнуться с реальностью. А ты не думаешь, что вместо этого она может сломаться? Сломаться? Я вспомнил те дни, когда мы проходили подземелье, где находился корнеплод греха. Тогда ей, при ограниченном времени на отдых, без конца приходилось изучать новые заклинания и учиться применять их в бою. Я усмехнулся. Она не настолько слаба. Даже когда Эри пришлось научиться использовать свой посох как оружие ближнего боя, она продолжила идти вперед. Разве такого человека легко сломить? Не совсем понимаю, о чем ты, но вижу, что ты доверяешь ей. Честно говоря, я даже немного завидую. В таком случае... работай столь же усердно и покажи результаты этой работы. Разве прямо сейчас перед тобой не находится такая возможность? Ты про управление? Тогда я должна как можно скорее продемонстрировать свои способности. Я буду ждать. Разговор утих. И пока я размышлял над тем, сколько еще успела набраться работы, связанной с управлением. Пока мы тут беседовали, Катарина, сидящая рядом со мной, усталым голосом сказала: «Вы что, действительно мне жаль, Лери?» Я поднял бровь. Откуда вдруг это внезапное сочувствие? Потому что я не настолько жестокая, в отличие от вас? Нет, просто ты самая слабая среди всех, ответила Лесли. Я просто недостаточно сильна. Тогда назови мне имена людей, находящихся в этом трактире и которых ты способна одолеть в сражении. Рот Катарины захлопнулся. Оглядываясь по сторонам, она тихим голосом пробормотала: «Офелия, ты серьезно? Из всех людей выбрала кандидатку в святую? Прости, конечно, но у тебя все в порядке с головой? Гх». Когда Лесли задала ей вопрос, лицо Катарины сморщилось от смущения. Я покачал головой. «Нет, ты не сможешь одолеть и Офелию тоже. Что? Не имеет значения, насколько вы принижаете мои способности, но разве это уже не слишком? Я не принижаю тебя. Наоборот, я ценю твой потенциал. Кстати, помнишь, что ты единственный человек, способный общаться с элементалями? Тогда почему ты утверждаешь, что я не смогу победить? Существует большая разница между высоким потенциалом и реальным положением дел. Какая в данный момент разница между твоей уровнем, Офелии? Кто обладает большим боевым опытом из вас двоих? Нет смысла отрицать, что Катарина обладает большим потенциалом и возможностями. Если Офелия может вооружиться лишь булавой, то Катарина владеет целым набором атакующих навыков. Но общая разница в опыте и характеристиках в данный момент слишком огромна. Если представить их сражение, то стоит Офелии стать хоть немного серьезной, и ей хватит одного только наложенного на себя положительного эффекта от молитвы, после чего все, что ей нужно будет сделать, это рвануть вперед, в сторону Катарины с булавой наперевес. Вне всяких сомнений, Катарина не сможет пережить этот рывок в свою сторону. Если мы говорим о боевом опыте, то в этой группе зачистка парочки лагерей бандитов не может учитываться как боевой опыт. В конце концов, Катарина не нашлась, что ответить. Однако по ее виду было понятно, что она так до конца и не смирилась с реальностью. Скорее всего, это было связано с ее гордыней, которую она взрастила в себе после того, как ей удалось освоить стиль танца с клинком ее матери. Кажется, я откладывал в сторону эту проблему слишком долго. Думаю, стоит познакомить ее с реальностью как можно скорее. А для достижения этой цели нет ничего лучше, чем настоящий бой. И поставить против Катарины Нерея. Думаю, она подойдет лучше других. Они обе в какой-то степени фехтовальщицы. Нерея, да, но она так и не спустилась сюда сегодня. Нерея, если я не ошибаюсь, она не выходила из своей комнаты весь вчерашний день, пропустив не только завтрак, но и обед с ужином. Что, черт, она на самом деле не выходила? Да, я думала, что она, как и со своим исследованием, тренируется, заперевшись у себя. Где ты видела рыцаря, тренирующегося в комнате для отдыха, так еще и морящего себя голодом? Произнеся это, я взял свободную тарелку и принялся накладывать на нее колбаски. Так как она не ела со вчерашнего дня, то я выбирал потолще и подлиннее. Вы, ребята, продолжайте есть, а я пойду поговорю с Нереей. Оставив их, я поднялся на второй этаж и постучал в дверь, ведущую в комнату Нере. Ответа не последовало, и поэтому я постучал вновь. Нере, ты спишь? Могу ли я войти? Ответа не было и в этот раз. Она тайком вышла, и как раз, когда я, слегка озадаченный этим, приоткрыл дверь, внутри комнаты раздался грохот, и в то же время дверь, которую я успел немного открыть, с глухим звуком была закрыта изнутри. Нерея, Клауд, почему, что за почему, ты не выходишь из своей комнаты со вчерашнего дня, это не может не беспокоить. Беспокоить? Почему тебя беспокоит кто-то вроде меня? Что, кто-то вроде тебя? А чем ты вообще? Если мой товарищ по команде ведет себя странно, то вполне естественно начать беспокоиться о нем. Ах, верно, мы же товарищи по команде. Именно. Поэтому хватит уже этой чуши и позволь мне войти. Я хотел бы попросить тебя кое-что сделать. Да, нет, стой, подожди, я выйду сама. Когда я попытался с силой открыть дверь, Нерея поспешно закричала. Но затем, после того, как я убрал руку с двери, до меня дошел звук ее облегченного вздоха. Я принялся терпеливо ждать ее. Через некоторое время дверь открылась, и с неловкой улыбкой на лице из-за нее вышла Нерея. «Прости, что заставила ждать. Все в порядке, что более важно, что с тобой?» Нерея выглядела довольно неопрятно. Может быть, она только проснулась? Ее взгляд выглядел несколько затуманенным. Зрачки были неестественно широкими, а на голове и вовсе царил бардак. «Итак, почему твои веки такие опухшие? Ты плакала? Хах, о, нет-нет, просто мне пыль в глаза попала. Правда, что-то уж слишком сильно у тебя опухшие глаза. Это не так, а, верно, ты сказал, что хочешь что-то попросить сделать меня, верно?» Нерея, покачав головой, попыталась сменить тему. Весь ее вид так и говорил мне, что даже если я попытаюсь копнуть глубже, она ничего не скажет мне, поэтому я махнул рукой. «Неважно, Вида, в каком ты состоянии, я не могу этого сделать. Просто поешь и отдохни». «Нет-нет, я в порядке. Со мной все хорошо, поэтому спрашивай меня что угодно. Я помогу всем, чем смогу». Я вновь сказал ей отдохнуть, но она снова сказала, что все в порядке. Эти подачи меча продолжались еще несколько раз, пока Нерея внезапно не схватила меня за руку. Она посмотрела на меня так, словно она была обязана выслушать меня. Мне надоело это ее упрямство, поэтому я сдался и сказал: «Я хотел попросить тебя поспаринговать с Катариной». Нерея заметно напряглась. Я вздохнул. «Наверняка с твоим нынешним состоянием будет трудно. Я сделаю это. Нет нужды так сильно давить на себя. Тебе стоит отдохнуть. Мы займемся этим делом после того, как тебе станет лучше». «Нет, я хочу сделать это сегодня». В глазах Нереи можно было видеть пылающий дух. Я собирался сказать ей, что ей все-таки нужно сначала отдохнуть, но увидев этот ее взгляд, понял, что все сказанное мной окажется бессмысленным, и она уже не изменит своего решения. «Ладно, спасибо, что согласилась. Но сначала тебе все же не помешало бы немного поесть». Я протянул ей тарелку с едой. Улыбнувшись мне, Нерея взяла ее. «О, благодарю». Как только она увидела колбаски, ее улыбка по какой-то причине застыла. «А-а-а!» Громко вскрикнув, она резким движением бросила тарелку мне за спину. «Что за?» Я торопливо схватил тарелку и одну за другой поймал падающие колбаски. Поймав их все, я недоверчиво посмотрел на Нерею. Мне хотелось отчитать ее за то, что она только что сделала, и я почти начал это делать. Почти. Рвота. Но эта мысль покинула мой разум, как только ее начало рвать. Были ли колбаски испорчены, я принюхался, но они пахли довольно хорошо. Том 1, глава 105, создатель королевы, 5. «Не могла бы ты в следующий раз снова сделать это ртом?» Случайно услышанная ею фраза, произнесенная Клаудом. И хотя Нерея не обладала большими познаниями, но даже она не была настолько глупой, чтобы не понять значение этих слов. Причина тишины в комнате Клауда прошлой ночью не была связана с тем, что отношения тех двоих еще не достигли определенного уровня. Минет – акт, при котором женщина ублажает гениталии мужчины своим ртом. Истинная причина, почему ни один звук не достиг комнаты Нери. Не ведая правды, она утешала себя, видела в этом надежду. Нерея не спустилась на первый этаж. С чувством, будто в ее сердце вонзили кол, она вернулась обратно к себе и, упав на кровать, укуталась в одеяло. Это помогло ей ощутить себя в пространстве, где была только она одна. Отключившись таким образом от жестокой реальности, она на мгновение смогла прийти в себя. На мгновение. «Не могла бы ты в следующий раз снова сделать это ртом?» Его голос зазвенел в ее ушах. В разуме возникала лишь одна сцена. Внутри комнаты, покрытой мраком, свет слабо мерцающей свечи падает на две фигуры. Клауд сидит на кровати, а перед ним на коленях стоит Катарина. В вызывающей манере, ее голова покачивается вверх и вниз. Клауд смотрит на нее теплым и любящим взглядом. «Ху, ха, Клауд, тебе хорошо? Очень. Просто превосходно. Потому что, это ты, Катарина? Хах, правда? Тогда я должна постараться сделать тебе еще приятнее, чем сейчас». Катарина начала активнее двигать головой. Это была сцена, которую Нерея так никогда и не видела. Сцена, которую она так никогда и не слышала. Но это была сцена, которую она легко представляла. Казалось, ее сердце разрывается на части. Она не хотела представлять эту сцену. Ей хотелось потерять сознание. Она попыталась отвлечься, потянув себя за волосы, но это не сработало. Наоборот, ее воображение лишь стало ярче. Катарина, издавая непристойные звуки, страстно облизывает член Клауда, в то время как он из раза в раз повторяет, как сильно он ее любит. «Хватит, прошу, хватит». Она не хотела видеть, она не хотела слышать, не хотела думать об этом. Но, несмотря на все это, сцена никуда не уходила. Нерея не понимала, почему она так живо представляла себе сцену, свидетельницей которой она даже не была. «Сука, делай это нормально». Внезапно нежный и добрый голос Клауда сменился на скрипучий голос другого человека. Только после этого она поняла, почему позы Катарины и Клауда в ее воображении были столь детальными. В этот же момент она ощутила на своих губах прикосновение, которое она не хотела вспоминать никогда. Нерию охватило чувство невыносимого отвращения. В спешке она вытащила свою голову из-под одеяла и свесила ее на пол. Рвота. Желудочный сок полился на пол. Чем больше ее рвало, тем яснее становилось воспоминание. Насмешливый голос. Глаза, смотрящие на нее сверху вниз. Взгляд, смеющийся над ее низостью. Ее чувство беспомощности перед ним. Отвратительное ощущение на губах. Все это. Кашель. Желудок Нерии был опустошен, поэтому охватившее ее чувство сильной тошноты отступило. Но даже если тошнота прекратилась, это не значит, что ей стало легче. Стыд и вина, лезвия двух эмоций вновь пронзили ее душу. Вытирая заплаканное лицо, Нерия горьким голосом произнесла имя. Клауд. Имя любимого мужчины. Она жаждала увидеть его. Хотела извиниться, глядя на него. Мечтала получить прощение. Даже если ради этого ей пришлось бы встать на колени и биться головой об пол, и это можно было сделать в любой момент, все, что ей для этого требовалось, это встретиться с Клаудом за пределами ее комнаты и начать действовать. Но она так и не сделала этого. Как он отреагирует, когда она, подойдя к нему и внезапно упав на колени, примется со слезами на глазах умолять о прощении? Возможно, он будет озадачен ее странным поведением и спросит, за что она просит прощения. В свою очередь, она объяснит ему почему, а он затем с улыбкой на лице легко простит ее. Думая об этом, на лице Нери, как и в ее сердце, расцвела улыбка. Но довольно быстро она поняла, что это невозможно. Невозможно изменить то, что случилось. Противный запах защекотал ее нос, отчего ее снова вырвало. Если ей было так больно, то насколько тяжело было ему, как больно было ему, когда он увидел все своими собственными глазами. «Прости, я не знала, что это будет так тяжело». В день, когда они встретились вновь, Клауд не злился на нее, не ругал ее. Он просто сказал, что рад, что они снова вместе, и улыбнулся. Поэтому она посчитала, что все будет хорошо, что даже если поначалу все будет казаться немного неловким, она сможет вернуться к тому, что было раньше.